Откуда такая уверенность? А все просто. Я решаю, достоин человек родового знака или нет. Он недостоин, значит, одеть печатку не сможет. Времени у нас мало, через пару минут астральный барьер спадет, и ты вылетишь обратно в мир. Запомни главное. Восстанови магию, найди родовое кольцо. С первым я тебе помогу, а со вторым разбирайся сам. И да, обязательно верни себе род. Кольцо ничего не даст, нужна сила предков, их воля и могущество. Давай, я в тебя верю. Что ты имеешь в виду, под словами восстановлением магии, и как ты собираешься мне помочь? Я задал эти вопросы, не в силах больше терпеть неопределенность. Я поставлю тебе родовую печать с частью своей энергии, она поможет тебе активировать закрытые магические способности. Но это лишь временное решение, ты должен вырасти в силе, и сломать блокирующий барьер. Внезапно, словно удар грома, в моем сознании раздался голос, мощный и глубокий, подобный звону колокола. Я не успел даже открыть рот, как окружающий мир начал таять на глазах, растворяясь в клубах пара. Все вокруг погрузилось в туман, а я чувствовал, как теряю опору под ногами. В этот момент, словно эхо, в моей голове снова прозвучал голос, на этот раз отчетливее, произнося слова на непонятном языке. Я не понимал значения слов, но чувствовал, что они обладают огромной силой. В тот же миг, как последнее слово прозвучало, по всему телу пронеслась острая боль, словно раскаленная кочерга вонзилась в плечо. Я ощутил нестерпимую жажду, словно все соки из меня выжили. Пространство вокруг начало сжиматься, меня затягивало в гигантский водоворот. С очередным мгновением становилось все темнее, а я чувствовал, как меня безжалостно тянет вниз, в пустоту, которая поглощала все вокруг. Громкий хлопок разорвал грани реальности, и меня снова выплюнуло на уже знакомый бетонный пол. Глава 16. Проблемы есть, проблемы будут. Вот стоило оно всего этого, большой вопрос, уж не знаю, что произошло, но, подняв голову, в глаза сразу врезалось напуганное лицо Ярослава. Только не говорите, что я убил его сестру, ну или покалечил. Кстати, период моей отключки был крайне мал, пару минут, не более, если вообще не минута. Ты живой? Лицо Ярослава вызывало чистое беспокойство. Да ну вроде да, по мне не видно. Господин, господин. В отдалении послышались ускоренные шаги. Отец, с ним все в порядке. Точно, на приличном отдалении послышался голос Константина Викторовича. Да все в порядке, жив и дышит, в себя пришел. Яри, Ярик, что, мать его, случилось? Почему я чувствую себя крайне-крайне хреново? Ну, брат, ты даешь, я, если честно, думал, ты коньки отбросишь. Уж не знаю, как у тебя получилось, но ты сорвал магический барьер, прорвался сквозь ментальный покров и выпустил наружу магию. Шарахнуло знатно, одни спецэффекты. Но сестренку ты потрепал, хотя она отрубилась почти сразу, элементарный испуг. Я, между прочим, все на видео записал, уже скинул в группу Академии. Страна должна знать своих героев, чувствую, будет весело. А вот по этому поводу мы, Аркахаем, мы еще поговорим и про сестру, и про статусы ваши, и про видео. Я постарался продемонстрировать грозное выражение лица, но в начале попытки были несколько неуклюжими, зато потом получились адские спецэффекты. Ярослава аж перекосило. Отлично, пусть знает наших, умеем, любим, практикуем. Ты это, не вставай, отдохни пока, личный лекарь тебя быстро досмотрит. А, ну стоять, Аркахаем. Тело скрутило в болезненном позыве, сложилось впечатление, что сейчас внутри моего организма происходит битва добра со злом. Ну Ярослав, ну погоди, я до тебя еще доберусь, зараза. Выразить все негодование, что я сейчас хотел, у меня не получилось. Стоило другу исчезнуть из поля зрения, как ночное небо вновь заслонило чья-то фигура, зрение не сразу вернулось в полном объеме, а потому поначалу я был немного удивлен. Передо мной сидела миловидная девушка, все бы нечего, если бы не одно большое-пребольшое но. Человеком она не была, и нет, тут не пахнет гномами или эльфами, и даже гоблинами. Девушка принадлежала к классу андроидов или роботов, поди их разбери, в существующие классификации я вникнуть пока не успел. Системы сейчас со мной не было, поэтому узнать что-либо было в принципе невозможно, говорить тоже не хотелось, организм все еще требовал помощь. В этой ситуации я, наконец, понял, насколько я слаб, а ведь это еще цветочки, ягодки будут потом. Эх, Евгений, Евгений, в какую же ты снова вляпался? прошептал я, едва шевеля губами. Андроид аккуратно присела на корточки прямо возле меня. Как вы себя чувствуете? Присутствуют ли головные боли, мигрень, спазмы, рвотные позывы, мышечная раздраженность и манная недостаточность? Внимание! Проводится полная диагностика организма. Постарайтесь не делать резких движений. Глаз девушки на секунду превратился в лазерный сканер, голограммный свет окутал все мое тело, медленно пройдясь по всему организму. Процедура была странной, я даже испытал некое дежавю. В прошлой жизни такое только в фильмах про будущее показывали и в книгах писали, а здесь все реально. Вот тебе сексуальная девушка-андроид, вот лазерный сканер. Не удивлюсь, если в случае опасности у нее из-за спины выдвинется шестиствольный крупнокалиберный пулемет, готовый нашинковать обидчика хорошей порцией свинца. Только сейчас смог полностью рассмотреть незнакомку. Девушка, словно сошедшая с обложки модного журнала, обладала внешностью, которую можно было описать как идеальную, если бы не небольшие детали, выбивавшие ее из рядов обычных людей. Ей было сложно определить возраст, где-то между 18 и 20 годами. Светлые волосы, собранные в элегантный пучок, обрамляли ее овальное лицо с правильными чертами, словно созданные по канонам древнегреческой скульптуры. Длинные, черные ресницы обрамляли большие голубые глаза, излучающие непостижимую холодную глубину, в которой, казалось, таились тысячи нераскрытых секретов. Изящный, чуть вздернутый нос, словно созданный художником, идеально гармонировал с пухлыми алыми губами, напоминающими спелый помидор. Девушка была одета в обтягивающий черно-белый комбинезон, подчеркивающий каждую линию и изгиб ее идеального тела. Ее движения были плавными, грациозными, словно она была создана из идеального, холодного, но не лишенного жизненной силы, материала. В ее внешности, несмотря на идеальность, была скрыта некая холодность, отстраненность, свойственная существам, созданным не по воле природы, а по проекту. Именно это отличало ее от всех остальных, делало ее не просто красивой, а удивительной, непостижимой. Эта холодная красота была подчеркнута тончайшими металлическими трубками, встроенными в кожу на затылке, щеках и шее. Они бесшумно сверкали в полумраке, как змейки, выползающие из-под кожи. «Это что за хрень?» вырвалось у меня, когда андроид, завершив сканирование, разделилась на две части. Ее рука, вместе с одеждой, распалась, обнажив ряд ампул, аккуратно размещенных в кисти. Палец трансформировался в подобие инжектора. Я инстинктивно отшатнулся, не до конца понимая, что происходит, мало ли что. Биомагический коктейль, серьезных возрождений в организме не обнаружено, но выявлена сильная усталость и истощение. Биомагический коктейль версии 331 позволит восстановить силы и ускорить регенерацию поврежденных тканей. Ох, как же не хватает сейчас системы с ее, внимание, это можно, это нужно, а вот это нежелательно. Если вы отказываетесь от медицинского вмешательства, я буду вынуждена вызвать скорую помощь. Но, ладно, Кали, давай, мигалок с нечего не понимающими докторами, мне тут еще не хватает для полного кайфа. Впрочем, навряд ли Волковы решили меня упокоить. Как тебя зовут? Вопрос, который терзал меня больше всего, последнюю пару минут, наконец, сорвался с губ. Хозяин не дал точного имени. Я рабочая модель робота первой и второй помощи Т-4, номер кассовой модели 44881, номер модели материалов, именуемый BIOS-418, Т-4, BIOS-418, повторил я про себя, пытаясь уловить хоть какую-то связь с этой информацией. В голове начали складываться разрозненные фрагменты, но ничего дельного и конкретно так и не пришло. Андроид наблюдала за мной. Ее металлический взгляд был бесстрастным и отстраненным. Она словно не замечала моих эмоций, не воспринимала мое удивление. Она была запрограммирована, и ее единственная цель – выполнять свои функции. Капец, дальше без комментариев, поезд больше не идет, машинист сломался. Оставим это странное создание где-то там, позади, хотя смотрит на меня, честно говоря, таким взглядом, что ком к горлу подкатывает, и это робот первой помощи, да у какого-нибудь старика, сердце от переизбытка чувств остановится. Ладно, не моя забота, не мои проблемы. Есть дела на пару порядков важнее, чем вот это все. Например, речи, толкаемые драконом, которые мне, ой как не понравились. Сколько в наличии времени на восстановление рода? Месяц, год, пару недель, думаю, не так мало, но и не особо много. придется повременить с отцеубийством и разборками в стиле китайских боевиков. Но обрезать хвосты нужно, и как, простите мою душу грешную, все успеть. В роду метеоров не было, наверное. Укол с инфекцией оказался весьма и весьма действенным. Прохладный поток, пробежавший по телу, оставил после себя странное чувство облегчения. Неприятные ощущения, вызванные мощным всплеском энергии, отступили, уступив место легкой, но заметной слабости. Спустя пару минут я чувствовал себя практически как новенький, хотя тело все еще требовало тщательного отдыха. «Евгений, все в порядке». Раздавшийся в полной, тише, знаковый голос, заставил невольно напрячься. Я все же не помню, что случилось с Еленой. Произошедшее ускользало из памяти, словно мираж в пустыне. Пока доктор в лице симпатичной девушки-андроида приводил меня в чувство, Ярослав успешно ретировался, а кроме стоящих с каменными лицами охранников больше никого рядом не было. Константин Викторович, да, спасибо, все отлично у меня. Небольшое магическое истощение и шок, вызванный сильным и резким всплеском энергии. Тело восстановлено на 100%, эфирные магические потоки придут в норму в течение 5 часов, пациенту необходимо длительный сон. Черт, меня опять нагло перебили, вот же зараза роботизированная. Спасибо, Т4, можешь быть свободна. Слушаюсь, хозяин. Девушка, плавными, грациозными движениями, словно танцуя, направилась в сторону сада. Новая разработка в формате личного доктора первой и второй помощи, работает на чистой энергии кристаллов. Дорогая вещь, нам на тестирование предоставили две модели, вот, как видишь, тестируем в полевых условиях. Я поднялся, не сводя глаз с задумчивого выражения на лице графа. Ой, как мне вся ситуация не нравится, кто бы знал. Константин Викторович, что с Еленой, с ней все в порядке. Мой вопрос прозвучал почти шепотом, в нем звучал и неподдельный интерес с каплей опасений. Я не смогу успокоиться, пока не узнаю, что с ней все в порядке. Граф Ярослав медленно повернулся, его взгляд был мрачным и непроницаемым, словно запертая дверь в темную комнату. Мгновения и непонятные мысли, бушующие у него в голове, сошли на нет, полностью изменив поведение, уступив место хладнокровному спокойствию. Что? Ах да, Елена, все в порядке, не волнуйся. Просто боевой шок, я такое видел не раз. Он сделал паузу, его взгляд скользнул по мне с ног до головы, просто встреча с магом, управляющим тьмой, для многих чревата. Честно говоря, я ожидал совсем другого исхода боя. Елена много тренируется. Их с Ярославом нельзя назвать слабыми бойцами, но ты, без магии, смог показать невероятные результаты. Поверь, я очень давно не видел подобного. Но Хаэм, как ты смог найти брешь в барьере? Нет, я слышал про магические манипуляции, но нужны годы, чтобы научиться обходить защиту. Возможно, те, кто ограничили тебя от магии, понадеялись на твою скорую смерть, но возможен и иной вариант. Что ты на это скажешь? Честно сказать нечего. В последний момент почувствовал, как тело переполняет непонятная энергия, а дальше все как в тумане, чистые рефлексы. Хаэм, даже так, задумчиво произнес граф. Я надеялся, что ты хоть что-то запомнил. Ну ладно, как ты понимаешь, я просто обязан сообщить об этом инциденте в МКРИ, магическая коалиция Российской империи. Да, я заранее изучил вопрос магической блокировки, и все сказанное графом, вполне логично, в МКРИ мне максимум, что сделают, это попросят вновь посетить блокировочный центр и пройти ряд процедур и тестирований, а возможно, что, скорее всего, просто спишут все на переизбыток адреналина, система блокировки не идеальна и ей никогда не будет. Невозможно окончательно отрезать человека от дара. Странно другое, Волков даже особо вопросов задавать не стал, поверил на слово, сомневаюсь, а ты в курсе, что разговоры с самим собой – чреваты белой шапочкой из фольги. Знакомый голос снова приятно прорезал слух. Мрак, ага, он самый, правда, ненадолго, должен же я был проследить, как ты вернешься в сей дивный мир. И да, упреждаю твой вопрос, мысли читать я не умею, если только с твоего позволения, а сейчас ты открыт как собственно, книга в библиотеке. И да, мысли про ту девочку-робота мне очень понравились, хе-хе-хе, чего, иди к черту, старый извращенец. Ты теперь всегда у меня в голове сидеть будешь? Ага, я, что, на мазохиста похож? Нет, конечно, как ни странно, только если ты вызовешь, собственно, та печать, что я тебе поставил, для этого и нужна. Ну и еще она позволяет, делится крохами моей силы, если конкретно так прижмет, и, кстати, благодаря мне артефакт, что сейчас в кармане держит этот тип, не показывает, говоришь ли ты правду или врешь. Так он меня проверял, ну да, у него в правом кармане, прибор специальный, слабый, конечно, но для тебя в самый раз, он не учел одного, у тебя в голове сидит, красавец, дракон. Ага, это даже я не учел, ладно, на этой ноте, разрешите отклониться, я и так тут задержался на непозволительно долгий срок. Ну а девочка и правда, огонь, изиди изврат, ой, какие все правильные стали, святые девственники, никакого развлечения, а мне, между прочим, пару сотен лет, по вашему времени, а по божественному и того, раз в пять больше. Ай, чего я перед плебеями распинаюсь, бывай, реципиент номер 7, ха-ха-ха, в голое вновь зашумело, и постороннее присутствие пропало. Угу, значит, дракоша полетел по своим делам, ну это прекрасно, нас теперь трое, система, я и мрак. Ладно, с кем не бывает, со мной не бывает, а вы, граф Волков, непростой фрукт, артефакт значит, ну да я не пальцем деланный, вы меня проверяете, я вас использую, так сказать, взаимная помощь, хе-хе-хе. Константин Викторович, я не имею ничего против доклада, в высшие стоящие инстанции, у меня только один вопрос, где я могу найти хорошего адвоката и юриста в одном лице? Холодная, стерильная атмосфера кабинета Волкова-старшего резко контрастировала с теплой, в уютной обстановке дома. Всего несколько деталей отличали эту комнату. Два капсульных сосуда с защитными кристаллами у входа, подчеркивающие его статус главы рода, и царящий повсюду минимализм. Волков, по всей видимости, успел избавиться от привычного шаблонного штампа богатого и зажравшегося Буратино, заменив его на более сдержанный, но не менее эффектный образ. Плюсик ему в карму и индивидуальная галочка в личное дело. Я, сидя в глубоком кожаном кресле, нервно поглядывал на закрытую дверь, ожидая появления Волкова-старшего. Он, в отличие от меня, отправился проведать свою дочь, чье состояние было далеко от нормального, мягко говоря, в ее случае было бы более точным словом неадекватное. Но уже сейчас, благодаря воздействию биококтейля и печати дракона, я чувствовал, как мое тело постепенно восстанавливается. Печать, вложенная в меня, словно магический ручей, растекалась по венам, заживляя раны и наполняя меня жизненной силой. И да, пока мы двигались в нужное место, я обратил внимание на количество появившейся прислуги. Первое впечатление о мертвом в прямом смысле помести сошло на нет, как последний весенний снег. Имение кипело, подобно улью, пару раз на пути встретились уборщицы и охранники, даже повар смог попасть в мой радиус обзора. А вот один из хозяев поместья, нет, как чувствовал собака такая, Ярослав просто исчез, его вообще не было ни видно, ни слышно, возможно, сидит с сестрой, в чем я очень сильно сомневаюсь. «Евгений, с вами все в порядке?» – прозвучал голос графа, появившегося из-за спины. «Я напрягся, все еще не привыкаю к местным реалиям. Как они могут передвигаться так бесшумно? Неужели по воздуху летают? Эх, с Еленой все в порядке?» – ответил я, стараясь состроить максимально спокойное лицо, стиль, покерфейс активирован, юху. «Да, спасибо, с ней все хорошо. Хм, как бы странно это ни звучало, но я обязан вам вдвойне. Во-первых, за своего сына, а во-вторых, за мою дочь. Будьте уверены, она принесет вам свои извинения, как только придет в себя. Но у меня к вам есть личная просьба. Я бы хотел, чтобы об этом инциденте знало как можно меньше людей. Да, шило в мешке утаить невозможно, особенно благодаря Ярославу, но все равно я был бы вам очень признателен, если бы вы об этом не распространялись. Ха-ха-ха, ох, граф, знал бы ты, что видя сбой уже в сети, так бы не говорил, но да помолчим, время говорить еще не пришло, хи-хи-хи. Константин Викторович, возможно, ваша дочь и была права, говоря, что я безродный и без магии, но я все же аристократ. А потому, будьте уверены, наш разговор и все, что произошло в этом здании, останется здесь. Спасибо, Евгений. Сформированное о вас мнение поначалу, сейчас вновь подтвердилось, ответил граф, с явным уважением в голосе. Он протянул мне руку, которую я без зазрения совести пожал, а потом снова приземлил свою филейную часть в удобное и нагретое мной же кресло. Как и любой уважающий себя аристократ, я просто обязан отблагодарить вас за спасение своего сына, пусть и непреднамеренно. Правильно говорят, и в этой мысли. За свою не очень долгую жизнь я убедился сам. Откажись от награды обязанного тебе человека, и он будет обязан тебе вдвойне. Ты поимеешь выгоду, и что-то намного больше. Константин Викторович, вы мне нечего не должны. Ярослав мой друг, он мог уйти, у него была такая возможность, но он остался, тем самым помог мне. Можно считать нас квитами, ответил я, стараясь звучать уверенно, хотя внутри меня все еще трепетало это сознание того, что я только что отказался от такого приятного и вкусного бонуса, как халява. Хм, что ж, благородство и честность в наше время редкие качества, задумчиво произнес граф, хмыкнув. Он явно не ожидал от меня такого ответа, но я все равно не могу не предложить вам награду. Как вы понимаете, я аристократ и просто не могу не ответить на «а», впрочем, неважно, я уже говорил. Поведение Елены сегодня перешло все границы. Да ладно, он сделал паузу, позволяя словам осесть в воздухе, затем продолжил. Вы упоминали, что вам необходим хороший юрист, так вот, я вам его предоставлю. Вы уже знакомы с Сергеем Молотовым, его отец, один из самых востребованных юристов среди московских аристократов. Я организую вам встречу и оплачу его услуги. И да, никаких возражений я не приму, как вы понимаете. Я и не собирался отказываться, ха-ха-ха. А вы, молодой человек, не только скромный, но и чрезвычайно бойкий, это редкое качество, хм. Лицо графа на секунду стало очень задумчивым. Нет, угрозы от него не шло, скорее наоборот, какой-то неподдельный интерес. Вопрос в том, насколько его интересы могут соприкоснуться с моими. И если все сойдется, как айсберги в Антарктиде, возможно, я смогу сделать маленький или большой гешефт в пользу себя, любимого, ибо интересы общества не должны противоречить моим собственным. Глава 17. Академия, роботы, дуэли и девушки. Последние дни оказались настоящим кошмаром. Если не принимать во внимание мою возможную психическую нестабильность, то, по сути, у меня нет ничего, а вот меня используют, хоть сзади, хоть спереди. Слава, хоть от Волковых, смысла быстро и невесело, допросов и вопросов было столько же, сколько в пустыне сахара в году выпадает снега. По сути, разошлись на добром, пока и до свидания, ночь прошла более, чем успешно, Елена так и не пришла в себя. Так что первыми лучами солнца я, как подобает себе, любимому, отправился в путь, с глаз долой и сердцу вон. В квартире было чисто и пусто. Слава богам и, конечно же, драконам. Никаких наемников под кроватью не обнаружилось. Сейчас передо мной стоял важный выбор. Ехать в академию или сначала позвонить очень интересному, по моему мнению, персонажу, говорящему крысюку. Кстати, тему с крысолюдьми я изучил основательно. И не зря, не имея информации о друге или враге, ты автоматически подставляешь спину под удар. Термин «крысолюды» – это упрощенное и не совсем точное название. Изначально все виды подобных существ именовались как зверолюди, и только спустя пару десятков лет, по пришествию сопряжения, каждый отдельный вид перекачивал в свою классификацию. Это, по сути, животные с человеческим разумом, если говорить уж совсем просто. По сути, это животные с человеческим разумом, хотя уровень этого разума может значительно варьироваться. У некоторых преобладают животные инстинкты, у других – человеческие, а некоторые являются третьими, особыми видами, способными управлять магией. Например, баканека или кицуны. Фотографии последних были весьма и весьма впечатляющие. Правда, иметь в подчинении такого зверолюда практически невозможно. Они выращивались исключительно для Японской Республики, и лишь бракованные версии распространялись среди аристократов разного рода, типа, политического, физического и финансового влияния. Из известных российских родов, только Морозовы открыто выставляли на показ своих кицуны. Глава рода официально выкупил двух дефектных сестричек-близняшек кицуны, для охраны своей жены и сына. Но человек при рождении имеет особенность жадного существа, так что не сильно и удивлюсь, узнай я о существовании десятка тайно купленных и распроданных по всему миру таких вот особых существ. Рассуждать я мог крайне долго, но перевесил один немаловажный факт. Если маленький ушастый крыс выполнил все в лучшем виде, мне чисто теоретически нечем с ним расплатиться, кристаллы я пока что не приобрел, а значит, сначала академия, а после магазин. Добирался я до учебного заведения в смешанных чувствах, такси, транспорт для меня пока не безопасный, но своего нет, Волков не подвозит, а иных вариантов доставки человечество не придумало, порталы есть, но, как говорится, не про нашу честь, чисто из вежливости, попробовал и предложил дракону в моей голове материализоваться, но в ответ получил великое хрен вам, а еще у меня проблемы, нет, они есть всегда, но эти находятся на моральной стадии, если бы у меня в голове не сидел параноидальный еврейский мальчик Йосик, все было бы замечательно, но так сложилась судьба, у кого-то хомяки, завхозы, у меня Йосик. Ладно, оставим все как есть, по крайней мере пока, если дальше продолжу думать, в этом направлении, на одного умалишенного человека в мире станет больше, а тут и так демография хромает. Что я могу сказать, для многих Академия, это величественное здание, образец архитектурного искусства, символ знания и просвещения. В моем скромном, по вселенским масштабам понимании, Академия, это некое подобие места, из фильма про мальчика, который выжил, а не вот это все, в стиле веселых комиксов фацисов Евил. Ну, фух, ладно, медленно встали и пошли, чувство злости помогало, попадись мне сейчас, Ярослав, клянусь богом, драконом у меня в голове, уничтожу, ибо нифиг. Я и сам увидел видео, на котором вроде как должно происходить мое избиение, а на самом деле получилось, наоборот, я сейчас для всех, как те грабли, на них наступают, они дают сдачи, бьешь сильнее, и отдача больше, короче, замкнутый круг, и о какой, мать его, конфиденциальности, говорил Волков-старший, тут творится эдакий секрет Полишинеля, все знают, но молчат в тряпочку. Стоп, вот сейчас, стоп, предупреждаю сам себя или тех, кто сидит у меня в голове, а там помимо Йосика, есть дракон и еще пару нужных ребят, я не хотел, я шел, реально, просто шел, погруженный в свои священные и благородные мысли. Но судьба, злодейка, ты такая, состроила на меня другие планы, или, может, я где-то провинился, в кучу благоухающего счастья наступил, нет, эх, ладно, эй, смотрите, какие лица и все знакомые, что нашел слабых в лице Елены Шуйской, думал, ее честь, никто отстоять не сможет. Сбоку раздался мужской голос, послышались ускоренные шаги, и спустя мгновение я увидел приближение компании, из двух парней и трех девушек. У-у-у, какие люди, все знакомые лица, я смотрю, после нашей последней встречи ты клыки подрихтовал, одобряю, поинтересовался я, у, до головной боли знакомых лиц, Диас и Нонс, МММ у нас все те же на манеже, ага, тебя ждем, спросить хочем, ты зачем противоположный пол обижаешь, что драться любишь, так, а мы на что, я так и понял, а вы обохочете, специально выделил последнее слово, изобразив пальцами кавычки, или ты за двоих думаешь, я так понимаю, у вас с братом один мозг на двоих, мышцы тоже между собой делите, один вопрос остался, я аккуратно наклонился, делая голос на полтона тише, слушай, так по секрету, между нами, у кого из вас яйца? После моих слов девушки и подошедшая со стороны толпа, громко заржала. Вот только братья почему-то не смеялись, хотят драки, не вопрос, они ее получат, хотят, повод для драки, тоже не вопрос, я его с великим удовольствием предоставлю, мне жизненно необходимо выпустить пар, а то иначе в стиле майора Пейна, буду охотиться на крыс и громить мебель. Ты да ты, Арак ГХМ, было видно, как белобрысый стучит зубами, сдирая от злобы маль. Видимо, мозг все-таки не у тебя, видишь, до брата быстрее дошло, констатировал я, смотря прямо в глаза зеленомордому. Тот несколько секунд подумал и взревел раненым медведем, а толпа вновь загоготала стаей соседских гусей. Удивительно, но новенький сегодня один, где брата-акробата потерял, выкрикнул кто-то из толпы, я быстро сориентировался, найдя взглядом невысокого парня в белом пиджаке, но, встретившись с моим взором, вся напыщенность и бравада куда-то испарилась. Так, ладно, бог-дракон, не знаю, как тебя вызвать, но давай маши крыльями в моем направлении, возможно, помощь понадобится. Помощь тебе, ха-ха-ха, ты в одиночку уделал наемников из немного ни мало клана убийц, а теперь зовешь меня на помощь, нет, ты либо дурак, либо прикидываешься, а может, тебя об астральную плиту приложила, пока ты ко мне летел, ни об какую, сральную плиту меня не прикладывала, там были воины, но не маги, а здесь, магия, по слогам повторить, астральную, а не ха-ха, ладно, шутка засчитана, но помогать не буду, и не зови меня по пустякам, голова потом раскалывается, а мне пофиг, помогать будешь, нет, позови, как прижмет, мне тут некомфортно, говорю же, круто, замечательно, влез в говно, а крылатая помощь временно недоступна, обновите тариф, у вас кончились деньги, бля, а можно обещанный платеж взять, нет, бррр, зараза, ладно, подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, система статус, нонсговинкарх, магическая ступень 2, магическая стихия, вода, возраст 20 лет, диасговинкарх, магическая ступень 3, магическая стихия, земля, возраст 20 лет, так, понятно, двое из Ларцаем не одинаковых с лица, Евгений Шуйский, мы официально вызываем тебя на дуэль, бой до сдачи или полной дисфункции противника. Прямо сегодня и прямо сейчас, на секунду вокруг воцарилось полное молчание, но после моего ответа, толпа вновь взорвалась радостными воплями. Принимается, надо же, какие ребята слова знают, ну, рад за них, сейчас мы будем делать маленькое шоу и выпускать пар, ибо, когда я злой, я могу не только покалечить, но и убить, хе-хе-хе. Последние слова прозвучали из моих уст максимально угрожающе, а мой взгляд стал холодным, словно ледяной ветер, пронзающий до костей. Как из ниоткуда, сквозь гущу ликующей толпы, протиснулись два преподавателя. Один, незнакомый, но другой, Ницума Тарави, собственной персоной, интересны дела твои, не удивлюсь, если он тут не случайно. Дуэль была не просто сражением сил, а спектаклем, за которым следили все, от студентов до преподавателей. За короткий промежуток времени толпа собралась немаленькая, человек 40, и... Кстати, на арену мы не пошли, бой будет без подготовки, здесь и сейчас, я лишь стянул с себя пиджак, ожидая начала схватки. Матера, как бы предчувствуя мою настроенность, быстрым движением создал подобие защитного купола, из темной энергии, подобный я видел на арене во время боя Воллер, только тут все было более компактным. Я сражался сразу с двумя противниками, чему был крайне рад, запала хватит на десятерых, а вот силы вряд ли. Лучше разделаться за один заход, чем растягивать резину. Бой начался. Я тебя так отметелю, что мать родная не узнает. Выругался Нонс, и в его руке появилось уже знакомое водяное копье, которое почему-то решило изобразить ленивца, и полетело со скоростью умирающей от инфаркта черепахи. Я просто отошел в сторону, пропуская бесполезную хрень. У орка так вообще фантазии нет, защитный покров на тело, и в бой... Через пару тактов послышался громкий стук, эта голова недалекого идиота, соприкоснулась с барьером, больно так соприкоснулась, надеюсь, зеленая рожа, перейдет в рот единорогов, с огромной шишкой на весь череп, ара, убью, адреналин бурлил в венах, ярость кипела, но я заставлял себя дышать, помнить о концентрации, рукопашный бой, это не просто грубая сила, это тонкая игра, где каждый шаг, каждый удар должны быть выверенными. Именно поэтому, как бы ни бушевала в душе жажда крови, я держал себя в узде, следил за каждым движением противника. В этот момент, казалось, мир сузился до нас двоих, до скрещения силы и магии. Шаг в сторону, уклон, подсечка, уклон, рука орка со свистом проносится над головой, а поставленная нога удачно прилаживает белобрысого на жопу, надо добивать. Прыгаю и встречаю его лицо с моим кулаком. Слышится хруст, сзади из земли вылезают несколько острых колье, а вот это уже серьезно, хрен его знает, где вылезет следующая земляная игла. Режим боевого транса, время замирает, успеваю нанести еще два удара по Нонсу и финалом, пробиваю коленом в грудь, все, больше не встанет, да и не успею я, приложится еще. Орк, окутав кисти земляным слоем, хочет проделать во мне дыру, ну нет, на такое я сегодня не согласен. Ухожу перекатом и проделываю двоечку в корпус, надо отдать ему должное, он не только выглядит как шкаф, но и также падает. Огромная фигура противника рухнула, словно подкошенная. Я же, прыгнув, нанес удар ногой в область шеи. Ревет, как попавшийся в капкан медведь, все верно, все по сценарию. Бьем и действуем, спрыгиваю с тела и перехватываю голову ногами, заставляя окончательно завалиться на землю, в конце отталкиваюсь. Стараясь не попасть под два мощных замаха. Правильно говорила система, магию не только нужно иметь, ей необходимо правильно пользоваться. Их случай это полностью подтверждает. Твою за ногу, ара. Земля под ногами вспучивается, притягивая ногу. Несколько секунд замешательства дорого мне обходится. Ну а что? Я лично не привык к таким вот фокусам. Тело Евгения Шуйского в прямом смысле выдергивают из земли, как гнилую морковку, и отправляют в невеселый полет. А дальше следующие этапы сценария. Барьер, спина, голова, земля, тело, какой уже раз ругаю, это слабое тело, да, оно находится на среднем физическом уровне, но твою-то мать, хотя стоит отдать должное моему противнику, дополнительный запал он мне гарантировал. Прыжок, уклон, удар, пропуск куска земли, отскок от вздымающейся под ногой почвы, и еще два удара в челюсть, этот урод, настоящий бездарь, каждый раз, когда орк начинает магичить, он словно забывает об окружении, на секунду или полторы замедляется, короче, на очередной попытке поймать меня, я поймал его, финал был красочный, соболезную зеленомордому, успел ему два пальца сломать, жалко, конечно, но так и я не пчелка, ха-ха-ха, апперкоты залом руки и последующим вывихом дорогого стоят, и докаюсь, без навыков от системы и режима боевого транса, я бы огреб в первые минуты боя, но и эйфория боя того стоила, дуэль окончена, победил Евгений Шуйский, не знаю, хорошо это или плохо, но пару громких и десятки тихих хлопков я все же услышал. Телефонный звонок на секунды вывел меня из стадии задумчивости и рассуждения о великом. Коротков, знакомый номер, а точно тот самый охранник, из преданных моему роду. Думаю, по пустякам он звонить не будет. Евгению аппарата. Женя, здравствуй, времени у меня немного, поэтому поговорим при личной встрече. Я кое-что узнал, кое-что очень важное, но это не телефонный разговор. После занятий я за тобой заеду. Что-то серьезное. Да, это касается планов отца на твой счет и его личных разборок с каким-то влиятельным человеком из мира местных криминальных банд. Все, извини, не могу больше говорить, до встречи. В трубке послышались затихающие гудки. Ну вот, не было забот, купила баба мини-пига на распродаже, а тот по совершенно случайным обстоятельствам оказался обыкновенным поросем. Час от часу не легче, где же я, в своей жизни, налепил на свою тушку магнит с возможностью притягивать проблемы, и никуда бы то ни было, а на свою аппетитную филейную часть. Ладно, как говорил один знакомый, земля ему пухом, нас живьем не закопаешь, выходим только на своих ногах. На мою удачу, а, возможно, просто высшие сущности решили смиловаться над убогим мной или еще над кем-то, но до нужной аудитории я добрался без проблем, если не считать за проблему постоянные шепотки и косые взгляды, которые я очень не люблю. Ну да это в прямом смысле, почти школьники, а значит, обращать внимание на таких, себе дороже. Всех перебить все равно не смогу, а человеческую натуру изменить в принципе невозможно. Это как Пизанская башня, кривая стоит, но стоит же, а попробуешь выровнять, сделаешь хуже, всем, лучше от этого будет только пустоте, ей вообще пофиг на все. Стоило мне войти в аудиторию, как на меня устремились десятки глаз, словно прожектора. Воздух гудел от возбужденных голосов, напоминал пчелиный улей, только вместо сладкого меда витал запах, хрен пойми чего. Разницы, в общем-то, я не заметил, разве что женская часть группы смотрела на меня с неподдельным интересом. Пусть смотрит, моделью, конечно, не являюсь, но и запретить разглядывать, сие творение, просто не могу, совесть не позволит. Хе-хе-хе, дожидаясь начала занятия, я делал то, что делает любой уважающий себя студент, а что делает каждый студент, у которого была незабываемая ночь, правильно, топит лицо в лекционную парту. И да, слава современному образованию, не надо было что-то писать. Электронные планшеты, хаотично расставленные в каждом кабинете, позволяли делать все, как говорится, с технологичной точки. Где-то в глубине души я начал беспокоиться о Ярославе. Он не отвечал на сообщения. В голове промелькнула мысль, что с ним что-то случилось, но я быстро ее отбросил. Я скорее поверю, что погиб сам император, чем до этого хорька кто-то смог добраться. Если бы я родился параноиком, то подумал бы о похищении, но есть одно но. В этом случае похитителям я не завидую. Сразу вспомнил фильм «Вождь краснокожих» и мысленно свел две параллели. Силы у меня уже не те, что раньше, но 10 минут я вам гарантирую, ха-ха-ха, да хорошее было время, и фильмы достойные, а не та попса, которую клепают за один месяц, используя 3D-графику, а потом всем говорят, какие создатели молодцы. Аудитория, внимание, громкий властный голос эхом прокатился по залу, заставив заткнуться даже тех, кто орал громче всех. Да я уверена на 99%, что в голос вложили немало магических сил, иначе как объяснить резкое похолодание. Поднял голову и ха-ха, выдохнул, ну честно, ожидал увидеть кого угодно, только не добродушного гнома, Ну как гнома, если мне не изменяет память, а она пока хранит мне верность, это мангус, Доротамара. Значит, так, для тех, кто с нами в первый раз. Гном пристально оглядел аудиторию, уделяя особое внимание ряду учеников, в том числе и мне. Меня зовут Мангус, Доротамара, и никак иначе. Обращаться ко мне стоит учитель Магнус или профессор Мара. Те, кто не будут соблюдать это простое правило, будут поощрены хорошей взбучкой. Три замечания и полная дисквалификация. Вы будете направлены на испытательный экзамен, и поверьте, гном выдержал театральную паузу, его глаза блестели озорством, далеко ее все с него возвращаются здоровыми, хе-хе-хе. По аудитории прошелся тихий шепот, некоторые ученики нервно переглянулись. Я научу вас самой простой, как говорят другие преподаватели, дисциплине. Да, возможно, так оно и есть, но те, кто решит связать свою жизнь с армией или будут проходить боевую практику в аномальных зонах, и не обладают сильной магией, потом вспомнит мои уроки, продолжал Мангус. Его голос был спокоен, в нем чувствовалась незыблемая уверенность, хаем-мотиватор хоть куда. Боевые дроны, шагоходы, джаггернауты и големы, всех их вы изучите и научитесь пользоваться. На моих уроках опять повторюсь, для тех, кто с нами, в первый раз, на прошлых лекциях мы рассмотрели теорию. На этом уроке вы увидите, как по-настоящему работают боевые машины. Профессор на секунду замер, задумался, а после улыбка, гнома слала совсем широкой, Джокер бы позавидовал, наверное. Урок протекал в обычной манере. Сиди да слушай, хотя все-таки стоило отвести внимание на отдельные моменты, пока мы занимаемся только теоретической частью, и смотрим на интерактивной доске видео с практикой, а вот через месяц-другой, будем проводить немало времени в мастерских. К слову, теперь я понял, как военные без магии компенсируют ее отсутствие. Да и вообще сражаться с аномальными тварями обычным оружием весьма и весьма проблематично. Тот же танк, не особо поворотлив на видеофрагменте, обезьяноподобное существо, размером со слона. Именно такая аналогия пришла мне в голову. Рвет на куски танковую броню и тем, что некогда было башней, упорно геноцидит обычную пехоту, пока в бой не вступает мех, в переводе на более старый язык, голем. Вообще, квалификация у местных ученых страдает, миллион названий, разного типа робота, но выделяются три основных вида. Боевой, грузовой, разведывательный, есть еще экзоскелеты или РМБ, роботизированные механические костюмы, предназначенные для спецподразделений, как раз их носители и являются дроновыми операторами. В броню РМБ встраивается один или два дрона-помощника, который не только помогает в разведке, но и неплох в боевых условиях. Круто, воюешь, а вокруг тебя аккуратно порхает металлическая хреновина с крупнокалиберным пулеметом на борту. Ранее я уже вкусил про удаленно управляемые, операторные и виртуальные погружения в управлении, а вот сейчас все стало более очевидно и понятно. Но возникает вопрос, очень важный вопрос. Какое должно быть существо по силе, чтобы с легкостью уничтожить огромный металлический ящик с десятками стволов разного калибра? Да в моем мире, про такую броню в сказках говорили, а про технику я вообще молчу. Дайте мне один корабль, и я разнесу в пух и прах все движимое и недвижимое. Ну ладно, про недвижимое я, пожалуй, загнул, каюсь, ведь быть сильным магом намного-намного перспективней. Все, как говорится, при тебе, да и сильный маг просто превратит ту же обезьяну монстра в пепел за пару секунд. Складывается вопрос, на какой ступени развития сейчас мое тело, до уровня ниже плинтуса по всей видимости, мне как до Китая раком. Ладно, где наша, не продала, там танки не ездили, справимся, я же теперь не один, у меня вон, в голове дракон сидит, ха-ха-ха, со стороны звучит как бред безумца, но я ведь и есть безумец, ха-ха-ха, вы знаете, что такое безумие, это я. Угагагага. До какого-то момента все было в целом неплохо, за исключением пары моментов, когда профессор отвлекался на особо отбитых учеников и читал им нудную лекцию на тему поведения. Так, к слову, за прошедший час, 4 ученика получили второе предупреждение, а один первое. Финал должен был быть обычный, но гном смог всех удивить, в том числе и меня. На очередном кадре он остановил видео. Как я говорил ранее, сейчас перед вашими внимательными глазами, следующая картина. Шлем управления боевого дрона, класса Мират, с виду простой военный агрегат, которых наши ученые придумали немало, но почему именно эта модель является основной? Да потому что создание дешевое и материалы недорогие. Неизвестный голос раздался с первых рядов. Я сидел вверху, а потому кто там такой умный, сначала не увидел. Ха-ха-ха-ха. Смех десятка голосов прошелся волной по залу, окатив профессора с ног до головы. Фамилия молодой человек, Осокин. Ваша великая преподавательская. Ерничаете, молодой человек, ну-ну, хотя ответили вы как ни странно, верно. По залу снова прокатилась волна неготовая. Даже сам Осокин удивленно посмотрел на гнома. Так, к слову, это тот самый Андрей Осокин, рокер с немного не впитывающейся внешностью. Создание Эмират действительно очень выгодно, но есть одно но. Боевой шлем Эмират используют только те боевые единицы нашей армии, кто хоть немного научился пользоваться магией и способен концентрировать ее, поэтому 100. Тебе нужно найти это. Слова в голове немного выбили из колеи, еще бы, на полтона выше, и я бы подпрыгнул, как будто на мой стол упала осколочная граната. Глава 18. Академия, роботы, дуэли и девушки. Часть 2. Ты совсем дурной, предупреждай, когда захочешь появиться, ты всегда так будет вылезать, как хрен из задницы. Ну, вообще-то, за этим ты можешь следить лично, но ты как бы это, ну не контролируешь ситуацию. В голосе дракона литрами сочилась ирония. Стоп, вопрос в студию. Как мне ее контролировать? А, да здесь вообще все просто. Представь, ну не знаю, дверь или портал и мысленно прикажи его закрыть, а самое главное, обязательно добавь меня туда или, наоборот, оттуда, а еще, ух ты, получилось. Однако хорошую вещь мне дракон подсказал, а то придет ночью поговорить, а я сплю, а, возможно и, БРР, ладно, об этом потом. Короче, мне сердечный приступ в молодости не нужен, да и запасные штаны как-то не привык носить. Так, и что мне там нужно? Эй, дракон, пойти сюда. Чисто из уважения к старшим мог бы и подождать. Я так понимаю, у тебя сейчас отличное настроение. Если не считать скорой кончины и проблем с энергопоставкой, то все прекрасно. Что ты мне показать хотел? А нечего особенного, просто, найди эту книгу. Я ведь обещал восстановить твою силу, по крайней мере, та печать, что сейчас блокирует твои монопотоки, как бы это помягче сказать. Да говори как есть, не мне же ставили. А, ну да короче, лепили ее от балды, чистые дилетанты, возможно, лет эдак через 5, спадет сама, но нам такой вариант, разумеется, не подходит. Это все, конечно, хорошо, правда, сними я ее, у моей скромной персоны будут проблемы, знаешь, местные законы очень странные. А чего здесь странного, родился с опасным даром, да еще и рот просрал сам себя, вот от греха подальше тебя и законопатили. Нет, это я сразу понял, опрос в другом. Нахрена давать ссылку на 4 года? Я типа за это время должен был измениться, ты за эти 4 года должен был сдохнуть, к счастью или сожалению, но твоя мать перед своей смертью выпила почти все мои силы, не знаю, что тут у вас происходило, я месяц назад только вернулся из астрального сна, тебя выпили. Ты же бог, а не бутылка виски, а ты, видимо, умственно отсталый. И что, что я бог, я тотемный бог, то темный и краткое, тотемный, понимаешь, или родовой, называй как хочешь, я не свободный и привязан к вам, поэтому типа супер-пупер силой, не обладаю, конечно, все зависит от реального могущества рода, но тем не менее, а что моя мать хотела сделать, а здесь такая заковырка хм вообще пока я тебе это сказать не смогу, в принципе, как и много чего еще, все со временем, все постепенно, и вообще давай вставай и двигай в библиотеку, пока время есть. А пояснительная бригада будет, книга, книга, книга. Видишь образ перед глазами, вот она нам нужна. И правда, сейчас, как в какой-то игре, только вместо монитора была видимая лично мне иллюзия, в воздухе в паре метров спереди, парила непонятная светло-черная книга, образ которой постоянно менялся, на разные цвета. Неизменным были лишь начертанные рунные буквы, смысл их, разумеется, я не понимал. А зачем? Нет, вы посмотрите на наглеца, ему помогаю, а он руки в боки. Да все, успокойся, молчу, слушаюсь и повинуюсь, но объяснить-то можно. А боги кхм-кхм прошу прощения, ха-ха-ха, неудачное выражение. Эх, ха-ха, видимо, малость тайны открыть тебе придется, я немного того, не помню. Короче, если, по-вашему... По-человечески, у меня амнезия, сильная и к тому же божественная, треть своей жизни, я помню, половину вспомню, а последнюю часть вообще забыл навсегда. Чтобы вернуть остатки памяти, нужно родовое кольцо, оно связывает меня и вашу магию, дает силы и постоянный источник энергии. А еще тебе нужно вернуть силы, снять печать дилетантов. В этой книге должны быть элементарные силовые плетения. Понял, чепух, давай вставай и иду в библиотеку, вон уже занятия Охара закончились. Я и так потратил сильно много сил и времени, после придется впасть в спячку на пару дней. Надеюсь, за это время тебя не убьют, идиот. Понял, принял, осознал, исполним. Но обзываться нехорошо, неприлично, особенно Богу. Наберу сил, отправлю тебя к дьяволу в отпуск, отдохнешь, развеешься. И все понял, молчу. Добраться до нужной библиотеки оказалось весьма проблематично, ведь их в академии было аж целых две, общая в главном корпусе и какая-то дополнительная в отдельном крыле. Мне со слов дракона нужен был первый вариант. Зашел в библиотеку и попал в фильм ужасов. Полумрак, гробовая тишина вокруг, ноль звуков, сотни книг, десятки деревянных стеллажей создавали впечатление лабиринта, теряющегося в недрах знания. Я невольно задался вопросом, как достать книгу, если она, по воле случая, окажется на самом верху. «Ау, люди, живые есть?» — крикнул я. 5 секунд царила тишина, после чего один из стеллажей плавно отъехал в сторону, пропуская меня к очередному чуду науки и техники. Нечто полукруглое, металлическое, с десятками камер, прикрепленных со всех сторон, и увенчанное голограммой, напоминающей монитор компьютера, установленный на металлических прутах. Как только аппарат приблизился ко мне, экран вспыхнул, демонстрируя изображение милой аниме-девочки. Виртуальный библиотекарь, теперь стало понятно, почему стеллажи такие большие, и лестниц нигде нет. Пора перестать удивляться, подумал я, ведь я уже не новичок в этом месте. Однако будущее, рисуемое здесь, куда больше мне импонировало, чем то, что показывали фантасты в моем мире. Да и Российская империя звучит куда внушительнее, чем, скажем, а пофиг, кто старое помянет, тому и глаз вон. «Добрый день, господин Шуйский», — пропищал дрон, просканировав меня своим красным глазом. «Что вы хотели? Книга, записи, памятные вырезки или видеофрагменты?» «Я, честно говоря, заинтригован таким богатством выбора, мне нужна конкретная книга, но после обязательно сюда вернусь. Мне нужно». Я на секунду задумался, вспоминая название, но мне его вроде как не говорили. «Бездарь. Книжный фолиант 333. Ау, спасибо. Книжный фолиант 333. Библиотекарша, или, точнее сказать, виртуальный помощник, на секунду замерла, затем, как по волшебству из-за ближайшего стеллажа, вылетела идентичная копия моего моей собеседницы и полетела в одном ей известном направлении. Внимание, я обязуюсь напомнить правила использования книг. Вам запрещено выносить их за пределы библиотеки, если у вас нет разрешения. Вам запрещено шуметь и мешать другим посетителям. Если вы получите больше 3 нарушений, вам будет оглашено 1 взыскание. Угу, правда, нечего, непонятно, но так интересно, стандартные правила для любой библиотеки. Пока я размышлял, улетевший дрон вернулся назад, удерживая на клешневидных трубках знакомую книгу. «Евгений Шуйский, вам необходимо вернуть книгу 333, не позднее, чем через 4 часа 59 минут. Если вы решите продлить изучение, необходимо сообщить об этом любому свободному и в хранилище удачного чтения. Блок 4 открыт». Тихий щелчок позади меня ознаменовал открытие одной из массивных дубовых дверей, ведущих в читальный зал. Дверь бесшумно скользнула в сторону, приглашая меня внутрь, словно сцена театра, ожидающая своего актера. Оказавшись внутри, я оказался в просторном помещении. Десятки столов, покрытых потертой временем краской, были разбросаны по всему залу, создавая уютную, но немного пугающую атмосферу. На удивление, зал был абсолютно пуст. Где же все любители книг? Может, перевелись? Или я такой мамонт, что решил использовать книгу так? Стоп, а какого хрена? Мы просто не посмотрели плетение через сеть. Зачем все эти танцы с бубном? Мрак, змея ты космическая, пробурчал я, уже чувствуя, как в моей голове закипает недовольство. Еще раз так скажешь, и я оставлю тебя импотентом до конца дней твоих, понял? Раздался громогласный голос. В этот момент я бы с удовольствием заткнул себе уши, но кто я такой, чтобы спорить с Богом-покровителем? Да и чувствую, перекрывать связь сейчас — глупая идея. Все, понял снова, хе-хе-хе, я всегда любил читать, но вот читать вслепую, не понимая смысла, не для меня. По сути, я был просто переворачивателем страниц, зачитывая вслух тексты, которые не мог понять. Все это время я был всего лишь голосом, передающим слова древнего дракона, который скрывался в глубинах моей души или мозга, не знаю, где он там точно прячется, последнее время во мне и так мало места. О, вот еще что, система родная, я и про тебя забыл, но собственно, раз дракон работает за двоих, то отдохни пока, что, главное, сохрани все, а мы потом изучим, какие люди и без охраны. Я обернулся на знакомый голос, ко мне приближались весьма колоритная особа, да еще и знакомая, собственно, сразу возник вопрос, зачем Веронике Гагариной посещать библиотеку, это я такой отбитый, сомневаюсь, что в ее симпатичную головку пришла идея книжку средь бела дня почитать. Сегодня девушка выглядела не менее эффектно, чем в клубе, хотя ее образ был более сдержанным. Если в клубе она была на грани между обнаженностью и малоодетостью, то сейчас ее наряд можно было бы описать как половина на половину. На ней была черная кожаная куртка, лишенная передней части, что позволяло выгодно подчеркнуть ее стройные плечи и линию декольте. Куртка была украшена красными вставками, которые придавали ей динамичный и слегка агрессивный вид. Обтягивающие эластичные штаны, похожие на спортивные леггинсы, подчеркивали изящные изгибы ее ног. По бокам штанов были пришиты кожаные ремни, придающие образу дополнительную остроту. Красный корсет, едва прикрывающий грудь, был расстегнут настолько, что оставлял большую часть тела открытой. Его тонкая ткань, подчеркивая изгибы ее фигуры, создавала ощущение легкости и сексуальности. На ногах были высокие сапоги на шпильке, придающие ей дополнительную грацию и уверенность в себе. Ее уверенность в себе подчеркивала стройная фигура, она явно не пренебрегает спортивными тренировками. И если бы я не знал ее раньше, то вполне мог бы подумать, что это самый неприличный наряд, который она когда-либо надевала. Хотя в академии многие девушки, да и парни, собственно, носят более откровенные и непозволительные наряды, так что этот наряд еще ничего особенного. У меня сложилось впечатление, что изначально меня нагло обманул, все одевались в красивые костюмы и выглядели, ну, вполне адекватно, а сейчас бордель с помесью официоза, какой-то странный коктейль. Вероника Гагарина, с грацией, свойственной кошке, плюхнулась на спинку стула, рядом с которым я сидел, уткнувшись в книгу. «Скучаешь?» – пропела она, ее голос, словно пистолетный выстрел, прорезал тишину библиотеки. «Скучаю, ха-ха-ха, пару минут назад, возможно, но сейчас точно нет. Скучаю, я, ха-ха-ха, пару минут назад, возможно, но сейчас точно нет», – ответил я, поднимая взгляд на девушку. Ее брови взметнулись вверх, словно крылья птицы, когда она заметила книгу в моих руках. «Ты знаешь чистый эльфийский? Интересно, очень интересно. Я пробовала его учить, но, скажу так, далось мне это с большим трудом. Разговорный, куда ни шло, а вот письменный. А ты интересный человек, шуйский». Она многозначительно повела бровями, приближаясь ко мне. В этот момент я почувствовал, как у меня по спине пробежал холодок. Несмотря на ее непринужденный тон, я не мог отделаться от ощущения, что за ее милой улыбкой скрывается нечто большее, чем просто любопытство, хотя система статус. Вероника Гагарина, магическая ступень 3, магическая стихия воздух возраст, 19 лет. Ну не скажу, что все плохо, но и сказать, что все хорошо, тоже не могу, хотя понятнее ситуация не стала. Да и вообще, предъявлю системе, странно она работает, то выдает нужную информацию, то вот вам, ступень, стихию и возраст, а дальше, баста, ты какой-то напряженный, заметила Вероника, ее взгляд, словно острый клинок, пронзил меня, обычный, как и все. Долго меня искала, спросил я, стараясь скрыть свое неподдельное беспокойство. Я, тебя, ха-ха-ха, это так очевидно, несомненно, библиотека, в которую по количеству пыли на полках, даже тараканы не забегают, ты приходишь сразу за мной. Не удержался я от саркастического замечания. А ты хам, шуйский, ха-ха-ха. Я, может быть, книгу взяла почитать, так сказать, решила приобщиться к оригинальной литературе, а ты пф, ха-ха-ха, ну да, а книгу, где оставила? Кивнул головой в сторону пустых рук девушки. Она, поняв, что отказаться не сможет, громко рассмеялась. Ее смех эхом прокатился по пустому помещению, создавая жутковатую атмосферу. Я чувствовал, что что-то не так, пустое помещение, отсутствие свидетелей, камеры, которые легко отключить, и я один, с ней. Моя чуйка, обычно не подводившая меня, молчала, хотя я все равно следил за каждым ее движением, как хищник за добычей. Возможно, это все разыгравшаяся паренная, а, возможно, и нет. Да расслабься ты, с ней все в порядке, да, к тебе у нее реально повышенный интерес, но сердцебиение спокойное, беспокойства она не испытывает, и у меня к тебе вопрос. Кому ты успел продать свою душу? Дракон снова подал голос, сбивая концентрацию. В смысле душу? Впрямо. Евгений, ты здесь? От неспокойных мыслей меня отвлекла замаячившая рука девушки, что сейчас мельницей крутилась у моего лица. Ну вот, оговорил, слежу за каждым движением, да меня убить можно было уже раз 100. Я бы хотела познакомиться с тобой поближе, если ты понимаешь, о чем я. Ха-ха-ха. Вероника с хитрой усмешкой перешла на шепот, откладывая книгу и устраиваясь на столе передо мной. Ее рука, легкая и игривая, скользнула к завязкам корсета, начиная их быстро развязывать. В этот момент я ощутил странное чувство, смесь возбуждения и опасения. Евгений-младший, обычно хладнокровный, сейчас пребывал в состоянии, сравнимом с ядерным взрывом. Эта чертовка, с ее соблазнительным взглядом и прикушенной губой, вызывала во мне неконтролируемый всплеск эмоций. И что сейчас делать? Промелькнула мысль, но я тут же ее прогнал. Пофиг на всех. Вихрем пронеслось в голове, и я, не раздумывая, поднялся со стула, приближаясь к Веронике. Ее дыхание участилось, ее кожа, словно бархат, трепетала. Руки сами потянулись к ее куртке, и в этот самый момент грохнуло, так что уши заложило. Опозданию прошлась дикая волна вибраций. От неожиданности я полетел вниз, вместе с Вероникой. Девушка удачно приземлилась на меня, а вот я, зараза, прямо на пол. Что это было? В голосе девушки скользили нотки удивления и страха. А хрен его знает, такое ощущение, что над зданием взорвали бомбу еще. Внимание! Всех студентов академии объявлена общая тревога, активированы защитные барьеры, входы и выходы из здания и территории временно заблокированы, запрещено покидать кабинеты до отключения всех систем безопасности. Внимание! Всех студентов академии объявлена общая тревога, активированы защитные барьеры, входы и выходы из здания и территории временно заблокированы, запрещено покидать кабинеты до отключения всех систем безопасности. Внимание! Всех студентов академии объявлена общая тревога, активированы защитные барьеры, входы и выходы из здания и территории временно заблокированы, запрещено покидать кабинеты до отключения всех систем безопасности. Етижи пассатижи, что происходит? Пока я пытался хоть в чем-то разобраться, Вероника вовсю печатала в своем телефоне. Охренеть просто, охренеть, иди сюда, смотри. Я подбежал к девушке, на ходу выхватывая ее аппарат связи. Там среди сотни пробегающих текстовых сообщений мелькали фотографии, на которых было изображено подобие огромного взрыва и непонятного мерцающего круга в эпицентре огня. Что это за хрень? Ты чего, не знаешь? Ха-ха, это же разрыв. Впервые вижу, чтоб возле Москвы открывались разломы. Это охренеть как круто. Девушке явно было весело, а я пытался собрать в голове мозаику. Разломы, разрывы, аномалии. Твою мать, теперь все понятно. Я искренне надеюсь, что его быстро закроют, иначе хана. Академии мне, возможно, тоже, да вообще всем.